Вместо послесловия. Час ночи. 2 часа. Мальчиков дома нет. Я читаю книгу в постели, смысла не понимаю. Где мои сыновья-студенты? Преступность захлестнула столицу, Москва превратилась в бандитский город. Чудовищные картины того, что может произойти с мальчиками, рисуются в самых жутких красках. Надо отвлечься, думать о чем-то другом. Повспоминать, например, о собственном детстве. Мы были вольными птицами, с утра до позднего вечера на улице. У малышей не было нянек, за ними присматривали старшие братья или сестры, а то и просто соседские дети. Меня, например, часто просили погулять с 2-летним Васькой или покачать коляску с 5-месячной Танькой. Однажды мы устроили гонку с колясками по двору, не вписались в поворот, и младенцы посыпались на землю. Нам здорово досталось, но никто не подумал снять с нас обязанности нянек. Сбитые коленки с корочками незаживающих ран, синяки и ссадины — наш перманентный татуаж. Пятки не отмывались, потому что мы любили бегать босиком. «Во что поиграем?» — первый вопрос, когда компания собралась. Большой выбор. 5 видов игр с мячом, игра в 12 палочек, несколько вариантов лапты, легендарные казаки-разбойники, просто война, строительство снежных крепостей зимой и их осады. Замерзнув до окаменелости рук и ног, мы грелись в подъезде, навалив на большой радиатор батарею варежки, шумно планируя следующую атаку на противника, который отогревался в соседнем подъезде. Если бы потребовалось одним словом описать детство, то это будет бег. Детство — это постоянный бег, до спазмов в горле, до кинжальных болей в животе. Моя первая дошкольная любовь возникла на фоне бега. Единственный мальчик из дворовой компании, Саша с чудной фамилией Миленький, догонял меня. И только Сашу Миленького я догнать не могла. Когда я мчалась изо всех сил и чувствовала его приближение, вот сейчас его руки схватят меня за плечи. Я переживала странную смесь досады и волнующей радости. И когда бежала за ним на пределе сил, а он все отрывался и отрывался, я чувствовала жгучую потребность догнать и одновременно восхищение. Какой мальчик! Я не могу его догнать. Мы были свободны. Нас никогда не спрашивали, куда идем, где будем играть, что делать. Мы строили халабуды из картонных ящиков, отправлялись на поиски подшипников для самокатов и веток для рогаток. Мы сами записывались в кружки и секции во Дворце пионеров, мы сами выбирали друзей и расправлялись с врагами. Мы ходили друг к другу без приглашений. Постучал в дверь, и вся недолга. «Кто там?» — далекий из кухни голос мамы-приятеля. «Надка пришла! Есть будешь, Надка?» «Буду. Поиграйте, я позову кушать». Наваристый борщ, на второе — картошка с маргарином или вермишель с маргарином. Дома я отказывалась есть с маслом. У тети Тони едят с маргарином. У тети Тони всегда вкусно. «У них 3 детей», — объясняла мама. «Только дядя Гриша, шахтер, работающий в тяжелом забое, получает мясо и масло. А мы можем себе позволить». «Почему вкусное не то, что можешь себе позволить, а то, что 2-го сорта?» — размышляла я. Полюбившееся в детстве навсегда остается в предпочтениях. Моя мама, сибирячка, готовила отличные пельмени. Редко, но много. Пельмени оставались в глубокой тарелке, остывшие, покрытые катышками сливочного масла. На следующий день приходили мои приятели и уплетали эти пельмени. И спустя много лет признавались мне, что вкуснее холодных пельменей для них ничего нет. Только представьте, холодные подсохшие пельмени. Нас хорошо кормили, но мы были вечно голодными, потому что тратили энергии больше, чем получали. Понятие «плохой аппетит» не существовало или только применительно к больным. Нас почему-то ограничивали в сладком. Конфеты, пирожные — это праздник жизни, то есть по праздникам. А по будням чуть-чуть. Родители конфеты прятали. Наше дело — разыскать. Очень увлекательно проводить в отсутствие взрослых обыск, искать, где спрятаны конфеты. Однажды я с подружками во время такого обыска совсем уж пала духом, но потом предложила обследовать встроенный шкаф, в котором хранилась зимняя одежда. Там висела папина шинель. Он лет 10 назад из армии уволился, но вещи не выбрасывали, пригодится. Кулечек с конфетами прятался в кармане шинели. Мама обнаружила, что конфеты съедены через несколько дней. «Если уж Наталья в кармане шинели нашла», — вздохнула мама, «то я не знаю, что из нашей дочери вырастет». Сладкого не хватало отчаянно. Мы добывали его самостоятельно. На листок бумаги насыпается сахар, подносится к язычку пламени. Тут главное найти верное расстояние до огня и не затянуть процесс, чтобы бумага не вспыхнула и сахар не обуглился. Но если технологию выдержал, то получается карамелька. Отдираешь ее и сосешь вместе с бумагой, которая намертво приклеилась. Вкуснотища. Кладовки были забиты домашними консервами, в том числе и вареньями. Но мы варенье почему-то не любили. То есть варенье стояло на третьем месте после карамельки на бумажке и бутерброда. На хлеб насыпается сахар и капается вода, чтоб сахар не рассыпался. Не сказать объедение, но вечную тягу к сладкому утоляет. Мы были самостоятельны, а наши предшественники на 5 лет старше нас не только самостоятельны, но и азартно инициативны. Дворовое сообщество имеет жесткую иерархию и в то же время тесно спаяно. Братья и сестры, просто соседские дети, мы все — одна стая. Как за нами бегает малышня, стремясь участвовать в наших играх, так и мы вьемся за старшими. Они расчистили подвал бомбоубежища под домом, пришли делегацией в шахтком. Профсоюзный комитет шахты сказали, что хотят организовать пионерский форпост во дворе, в подвале. Никого из родителей не привлекали. Сами. И шахтком послушался детей. В подвале сделали ремонт, завезли столы, шкафы, настольные игры, книги, шашки и шахматы. Назначили воспитательницу. Я помню ее смутно, только то, что она ключами от форпоста владела, а всем заправляли старшие. Зима в Донбассе — унылое время, но теперь мы неслись в форпост, чтобы играть, общаться, репетировать в художественной самодеятельности. Тогда все были помешаны на освобожденной Кубе, и меня взяли в ансамбль из 5 девочек петь вдохновенную песню «Куба, любовь моя». Но требовался костюм, брюки, клетчатая рубашка и обязательно берет. «Без берета я не Барбудос!» — со слезами топала я ногами перед мамой. «Найди, купи мне коричневый берет!» Через много лет я узнала, что Барбудос — по-испански «бородачи». Фидель Кастро и его соратники поклялись не брить бороды, пока Куба не станет свободной. Но тогда Барбудос для меня были волнующим символом приобщения к романтике революционной деятельности. И возможностью выступить перед зрителями тоже, конечно. Когда я читаю объявление московской мэрии про конкурсы на лучший двор, печально ухмыляюсь. У нас конкурсов не объявляли. У нас были инициативные детишки, которым хотелось свою жизнь по максимуму развернуть. Вдумайтесь, дети, которые преображают мир, пусть он и двор. Старшие не только пионерский форпост организовали, но и добились, чтобы пустырь, прилегающий ко двору, обустроили. Появилась дощатая сцена с рядами лавок перед ней. Похоже на летний кинотеатр, хоть и попроще. По выходным к 7 часам народ рассаживался. Выступал лектор с международным положением, потом наша самодеятельность. Мы, Барбудос, голосили «Куба, любовь моя». На баяне играли мальчики, девочки танцевали цыганский танец и украинский гопак вместе с мальчиками. Пиликал на скрипке, жутко ошибаясь от волнения, тщедушный Юра, но ему доставались бурные аплодисменты добрых зрителей. Юра редко выходил во двор, он все время болел, за что жалели, заикался, над чем смеялись, и был чем-то вроде охраняемого дворовым сообществом убогого недотепы. К слову сказать, в простых шахтерских семьях истово стремились учить детей музыке. Из нищеты только выбрались, пианино дочке купить, сыну аккордеон, записать в музыкальную школу. Это был признак приобщения к высшему свету. Какой родитель не хочет ребенку высшего света? Но пианино, на котором большинство училось, все-таки не выволакивали на сцену. Девочки-пианистки выступали в других амплуа. Заканчивался концерт монтажом. Это длиннющее стихотворение, которое мы по очереди по строфам читали, выйдя к публике в своих сценических нарядах. Стихотворение патриотическое, каждое слово которого мы пропускали через свои маленькие детские сердечки. Мы любили родину, мы клялись в любви к ней словами не самого лучшего поэта. Это было вдохновенно. Когда я наблюдала, как в Нью-Йорке в детском саду малыши каждый день начинают с национального гимна, правую ручку положив на сердце, картавят слова, которых не понимают, поют заученно механически, мне становилось тошно. Зомбирование детей. У нас было иначе, пусть и с той же парадигмой. Отскандировав патриотические вирши, мы кланялись под бурные продолжительные аплодисменты. Потом натягивался экран перед сценой, киномеханик устанавливал передвижной киноаппарат, и начиналось кино. Мы его, как правило, не смотрели, потому что бурно обсуждали только что закончившийся концерт. Взрослые, я думаю, не ограничивались сухим просмотром культурной программы, как и после весенних и летних субботников, которые устраивали во дворе. Добровольно, без жековских завлекалок, выходили обустраивать пространство. Мы, дети, берегли двор, потому что знали, это дерево посадил мой папа, за этой клумбой ухаживает тетя Вера. Все как на личном участке, отведенном тебе для жизни. Другое дело, что в соседних дворах кустарники, деревья и клумбы не имели такой святости. Но там была своя команда, охраняющая территорию. Однако не воскресные культмассовые мероприятия отпечатались в моей памяти символом ушедшей эпохи, а утренние культурные зарядки. Старшие, которым было от 12 до 15, все занимались в спортивных секциях, а нас туда еще не брали. Старшие решили, что у нас хромает физическая подготовка. Раннее летнее утро. В половину седьмого прикатывает молочница с двумя флягами молока на тележке. Заходит в подъезды и орет в лестничную шахту. «Молоко!» Сейчас мамы потянутся с бидончиками на улицу. Литр молока стоил 8 копеек. А следом раздастся призывная трель горна. Вовка-гарнист честно вставал по будильнику и в центре двора сбор дудел. Мы горохом высыпали из подъездов. Старшие, младшие, мелюзга примкнувшая. Утреннюю зарядку старшие проводили по очереди. Пробежка, 7 кругов по двору, выстроились в шеренге по 10 человек и начинаем упражнения. Ноги на ширине плеч, руки в стороны. Вечно пьяненький, непросыхающий дядя Петя выходил на балкон и орал: «Переходим к водным процедурам!» Потому что в это время по радио ведущий утренней зарядки произносил именно эти слова. У моего мужа детство было похожим, если не более экстремальным. Только Богу известно, как никто из них не сорвался со льдины, на которых прыгали, как никто не утонул, соскользнув с самодельного плота, как не засыпало их в вырытых землянках, как не ушибло бревнами на лесосплаве. Они заливали катки зимой, потому что бредили хоккеем. В архиве моей свекрови до сих пор хранится газета «Советский спорт» с мутным фото 10-летнего Жени с клюшкой, капитана сборной, чемпиона Карелии в «Золотой шайбе» всесоюзного соревнования дворовых хоккейных команд. Вольные и свободные, непривычные прятаться за спины, потому что и прятаться было не за кого. Мы в то же время были отчаянными коллективистами. Один за всех, все за одного. Без коллектива ты ничто, с коллективом — сила. Поэтому мы легко, с радостью и энтузиазмом вступали в пионеры и комсомольцы. Мы собирали макулатуру и металлолом. Куда их потом девали? Мы, тимуровцы, налетали на обитель старушки, вдовы героев войны с требованием немедленно показать нам, чем помочь. Кончалось тем, что сметали за чаем, которым угощала нас вдова, все запасы конфет, печенья, варенья. И старушка боялась потом тимуровцев, как саранчи. Несмотря на оголтелый коллективизм, революционные бунты нас не миновали. Я отношусь к первому поколению девушек, нарядившихся в мини-юбки. Моя юбка, естественно, была самой мини-мини. С точки зрения шокированных городских теток, оголиться до подобного бесстыдства могли только продажные девки. И нам вслед неслись все нецензурные определения, синонимы шлюхи. Самым ласковым было «задницу не застудишь». Между тем, мы, девочки, были целомудрены до святой наивности. «Умри, но не дай поцелуя без любви». Мы покупали семечки не в магазинных пакетиках, а у торговок. 5 копеек маленький стаканчик, 10 большой. Мамы ругались, когда в масле обжаренные семечки высыпались в карман светлого платья. Не отстираешь потом. Мы пили воду не из бутылок, а из автоматов с газированной водой. 1 стакан на всех, включая алкашей, которые просили стакан на минуточку. 1 копейка — вода без сиропа. 3 копейки — с сиропом. Какой же вкусной была та вода. И никто не заразился. А молочное мороженое за 9 копеек и фруктовое за 7. А жареные пирожки — все по 5 копеек, с мясом, с капустой или с повидлой. Так и говорили — с повидлой. Никто не задумывался, почему мясной фарш в одной цене с капустой. Ключи от квартиры прятались под коврик перед входной дверью. Чудная наивность. Перед каждой дверью лежит ключ. От кого запирались? Некоторые мамы вешали детям на шею ключ на веревочке. Пустая затея, подвеска с ключом терялась при первой же потасовке или во время прыгания на лесобазе. О, эта лесобаза, пахнущая свежеспиленной древесиной. Длинные неровные штабеля с выступающими досками по торцам. Настоящие качели, трамплины, батуты. Пружинят за милую душу. Прыгаешь, летишь, подбрасываешься, перепрыгиваешь, как по клавишам фантастического пианино. И груда необстроганных бревен. Тоже здорово скакать. Где были сторожа этой базы? Как мы не убились? Несколько раз доски, когда мы скакали по торцам груды, расползались. Мы отскакивали, бревна полметра в диаметре раскатывались. Бревна — это серьезно. Мы успевали убежать. Никого не придавило, не засыпало, не расплющило ногу или руку. Повезло. Если бы мои дети или внуки вздумали повторять те гимнастические упражнения на подобной лесобазе, или женины паводковые плавания на хлипких плотах, я пресекла бы немедленно. Утренняя зарядка во дворе продержалась 1 лето. Пионерский форпост в подвале бомбоубежища немногим более 5 лет. Старшие ребята редко выходили во двор, у них появились свои дела, за нами не присматривали. Эстафету мы выронили. Чтение книг для меня стало интереснее сражений с соседскими ватагами. Я сидела дома, читала и читала взахлёб. Двор приходил в упадок. Взрослые продолжали выходить на субботники. Летом мужчины забивали козла под большим кленом, женщины в 100 метрах за отполированными локтями деревянным столом играли в лото. Лавки у стола были также маслянисто отполированы за долгие годы, нехрупкими ягодицами моих соседок. Верещали дети в колясках, строили крепости в песочнице 2-летки. Жизнь продолжалась, но что-то из нее ушло. Про детскую самодеятельность, про барбудос, стихотворные монтажи, пляски цыганок и гопак только вспоминали. Кино не крутили, лекции про положение в Латинской Америке и Африке не читали. Мы куда-то катились и воспринимали это нормально. Жизнь-то всегда меняется. Потом этот период назовут началом застоя. Я мучительно подтягивала успеваемость, заставляла себя делать домашние задания. Писала статьи в районную газету, где работал мой главный учитель, Юлий Васильевич Сафонов. В моих беспомощных многословных заметках он заметил крупицу способностей. Он научил меня ставить настоящие большие цели, брать рекордную планку, а не ту, что легко перешагнуть. «Ты должна поступать в Ленинградский университет на факультет журналистики», — сказал Юлий Васильевич. «Не бери пример со своих одноклассников, которые пойдут учиться по месту жительства в близлежащие вузы». Я дважды провалилась на вступительных экзаменах в Ленинградский университет. В первый год получила двойку по сочинению, во второй — не добрала балл на вступительных экзаменах. Это были жесточайшие удары судьбы. Будто стоишь на перроне, в поезд тебя не пустили, а в его окнах — веселые лица. Поезд идет в счастливое будущее, поезд набирает ход, мимо тебя катят вагоны, в которых смеются удачливые одногодки. А ты кусаешь губы и не можешь удержать горьких слез. Я шла по питерским улицам, сжимала зубы до боли, заклинала себя. Буду здесь жить, учиться. Это мой город, я чувствую его. Я добьюсь. А в родном городе меня считали, если не сумасшедшей, то близко к ненормальной. Из Кадиевки до Ленинградский, который, по-старому страшно сказать, Петербургский университет поступить. Наталья сбрендила. Помогал авторитет мамы, которую в психических отклонениях заподозрить невозможно. Мама тоже не очень верила в успех, но шла на поводу моих желаний. Нужно подтянуть английский. Мама нашла педагога. Устроить на работу? Без этого никак. Статью за тунеядство никто не отменял. Документы не примут без справки о месте работы. Но чтобы свободный график и много свободного времени. Экскурсоводом в Кадиевское экскурсионное бюро. Работа по выходным. Автобус с бригадой горняков или со швеями с фабрики Интпошива едет в Краснодон. Профсоюз оплачивает культурно-массовую работу. На родину героев-молодогвардейцев, где построили огромный и бестолковый музей. По дороге я рассказываю про историю нашего края, его боевые и трудовые подвиги. Горняки с женами и швеи с мужьями начинали пить и закусывать, едва трогались в путь. Моих рассказов хватало часа на полтора максимум. Экскурсанты принимались петь народные русские и украинские песни, и я выключала микрофон. Потом они засыпали на конечном пункте экскурсии в музее. У них были очень забавные конфузливые лица. С одной стороны, хочется еще поддать, банкет продолжить. С другой стороны, как не проникнуться гордостью и печалью, восхищением и скорбью, слушая о героях, которые отдали жизнь за наше благополучие. Почти каждая группа, сев в автобус, поднимала первый тост за молодогвардейцев, за победу, за мир. На третий год я выучила программы вступительных экзаменов наизусть как таблицу умножения. «Разбуди меня ночью, спроси любую дату по истории, отвечу». Цитаты из литературных произведений, куски заготовленных текстов по разным темам сочинений и для устного ответа по литературе сидели у меня в голове прочно. Я исписала несколько тетрадей, тренируясь в разборе сложных гоголевских предложений на полстраницы. За 2 месяца до экзаменов я приехала в Ленинград, сняла комнату, нашла питерских репетиторов, чтобы проверили уровень моих знаний. Преподаватель по русскому и литературе сказала: «Не тратьте понапрасну деньги, не ходите ко мне. К вашим знаниям я уже ничего не прибавлю». Англичанка хотела отказаться от меня по иной причине. Протестировав меня, развела руками: «Деточка, вы и тройки не получите. Невозможно выучить язык за несколько недель». Я мысленно чертыхнулась: «Чтоб ты сдохла, Моня». Моней, Моникой, звали кошку моей кадиевской репетиторши. У нее Моня, у меня Марго. Две кошатницы всегда найдут, о чем поболтать, а Past Perfect и Герундий задвинут в сторону. Питерской преподавательнице я сказала, что нахрапом выучить язык, конечно, немыслимо, но освоить иностранную речь для сдачи экзамена мы должны. У меня просто нет другого выхода, иного варианта. Последний шанс, мамины сбережения кончаются. Репетитора сломала моя отчаянная воля, мы стали заниматься. Когда я ей позвонила после экзамена и сказала, что получила 4, она воскликнула: «Не может быть!» Потом помолчала немного и добавила: «Без свежей крови из провинции столицам не сдюжить. Экзаменаторы, конечно, прекрасно поняли уровень вашей подготовки. Но в сущности не важно, с каким уровнем приходит человек в учебное заведение. Важно его стремление учиться, а этого у вас через край. Будьте счастливы, Наташа». Дальнейшие события растворились в моей памяти без остатка. Кажется, приехала мама. Или не приезжала. Теперь уже не спросишь. После нечеловеческого напряжения сил я рухнула в бездну абсолютного равнодушия. Режьте меня на кусочки, пейте кровь по капле, мучайте, пытайте, не шелохнусь. А ведь надо было с хозяйкой комнаты расплачиваться, куда-то пристроить мои вещи, покупать билеты на поезд, очередь, давка до потасовки за плацкартные боковые места. Не помню ничего. Очнулась я в счастье. Это город так называется, счастье. Там был громадный летний лагерь для учащихся ПТУ Луганской области. 4000 ПТУшников, подростков обоих полов, самого буйного возраста. И моя мама в лагере была заместителем директора по воспитательной работе. Хорошо платили, а мамина дочка вздумала штурмовать Петербургский университет. До начала занятий в сентябре я ела, много спала и читала книги. Несколько недель. Спала, ела, читала, как выздоравливающая после тяжелой болезни. Когда пришло время моим сыновьям в вузы поступать, ситуация повторилась с исторически скорректированными вариантами. Никита хочет быть юристом. Отлично. Никита должен поступать на лучший факультет этой специальности. В МГУ? Испуганно уточняли подруги. Ты представляешь, что значит поступить в главный университет страны? Или у вас кто-то там есть? Никого у нас в МГУ не было. У моих бедных детей имелась мама, которая всегда ставила образовательные планки на пределе возможностей, которая пережила собственные мучительные провалы при поступлении в вуз, но и не подумала облегчить сыновьям жизнь. Не боги горшки обжигают, даже не полубоги. Даже вовсе заурядные личности. Посмотрите в телевизор. Вот они. Но важно подойти к тому месту, где горшки обжигают, иметь законное право горшки обжигать. Для этого надо напрячь все силы, заниматься как проклятый, превратиться в зомби, нашпигованного знаниями, в таран, который пробьет любые стены. Это трудно, но возможно. И если что-то возможно, мы обязаны этого добиться. Никаких гулянок, никаких приятелей, компьютерных игр, телевизора. Только сон, еда, занятия с репетиторами по 4 часа в день и домашние задания по 5 часов. Я целила всех родных на дачу, чтобы не путались под ногами. В московской квартире мы вдвоем с Никитой 3 месяца жили в сумасшедшем напряжении бесконечных занятий. Временами на сына нападала тоска. Я говорила: «Терпи, Никиток. Это переломный момент твоей судьбы. Переломных много не бывает. Что у тебя по истории сегодня? Опричнина Ивана Грозного? Назови даты. А по-английскому? Готов пересказ текста? Сейчас перекусишь, а потом напишем тезисы сочинения про образ Родины в стихотворениях Лермонтова». Когда Никита вышел с последнего экзамена и радостно сообщил «пятерка», что означало «верное поступление», мне вдруг неудержимо захотелось упасть на университетском дворе под дерево, под кустик, под лавку, на худой конец свернуться клубочком, никого не видеть, ничего не слышать, не страдать, не думать, отключиться от мира. Но я только обняла сына. Молодец. Через 2 года поступал Митя. Он окончил посольскую школу в Мексике с серебряной медалью. Единственная четверка в аттестате — по русскому языку. Литературу и русский язык в Митином классе преподавала я. Коллеги-учителя возмущались. «Поставь ты ребенку 5, что мы другим не повышаем баллы?» Другим, да, я повышала, не портила аттестаты. Директор вызвал меня в кабинет. «Наталья Владимировна, я уважаю вашу принципиальность, но должны быть границы. Дмитрий поступает в МГУ, верно? С золотой медалью ему только математику сдавать, с которой у него прекрасно. Один экзамен, а не четыре, в том числе сочинение. Я вас призываю, я вам настоятельно советую». Поблагодарив за участие, я вышла из кабинета. Митина четверка по русскому, и та завышена. Не знал он русского и писал неграмотно. Хотел бы научился, но ему лень. Это была интрига, за которой следила вся маленькая школа. Поставит Наталья Владимировна сыну отлично или не поставит? Не поставила. На выпускном, вручая аттестат Мите, директор сказал: «Серебряная медаль. Скажи спасибо родной маме». И снова теперь уже с Митей 2 месяца сумасшедших занятий. Репетиторы, которые поначалу поражаются. «У нас дети по 2 года занимаются перед поступлением, а вы хотите за несколько недель подготовиться». «У нас в силу семейных обстоятельств, поясняю я, не было 2 лет. Мы живем на чужбине. Но мы будем стараться, вот увидите». Митя похудел на 10 килограммов. Я смолила по 2 пачки сигарет в день. Мите стало изменять чувство юмора. У меня случались приступы немотивированного смеха. Последним экзаменом было сочинение. Митя не помнил, что он там написал. Выполнил ли мои наказы? Писать простыми предложениями, выдержать схему, вступление, основная часть, заключение, использовать заученные шаблоны. Факультет вычислительной математики и кибернетики до глубоких знаний литературы никому дела нет. Главное — не наляпать ошибок. От оценки за сочинение зависело поступление. Удовлетворительно не годилось, только хорошо. Мое материнское сердце дрогнуло. «Позвони Юре», — попросила я мужа. Юра был нашим приятелем, стремительно богатевшим финансистом. В последующем наши орбиты не будут пересекаться. Но тогда мы еще время от времени дружили. «Что ж вы молчали, ребята?» — возмутился Юра. «Почему не сказали, что Митька поступает? У нас все схвачено». Юра вращался в сферах, где все было схвачено-перехвачено. Но Юра не мог завтра отправиться в университет, потому что его банк сжирал какой-то другой банк. А по телефону такие дела не делаются. Только послезавтра. Послезавтра было поздно. Уже вывесят результаты экзамена. Мы так и не знаем, написал ли Митя самостоятельно на нервной почве сочинение на хорошо. Помог ли репетитор по математике, который, позанимавшись с Митей, стал подбивать «Иди к нам на мехмат, где наука настоящая». Принял ли участие репетитор-физик, который сокрушался «Таких вот ребят на Ане Карениной прокатят. Она под поезд прыгнула, а парню на сочинении кол влепят». Или Юрина участие сыграло роль. Детство моих детей кончилось, когда они поступили в университет. Наступила пора самостоятельных поступков, решений, ответственности. Я уже не лезла со своими наставлениями, требованиями, старалась давать советы, если их просят. Не просили. Оставался быт. Стирка, глажка, уборка, готовка еды. Периодически я вспыхивала. Чистую сорочку не получит тот, кто грязную затолкал под кровать. У сыновей появилось новое выражение лица, скучающе-досадливое. Оно появлялось, когда требовалось наплести мамочке с 3 короба про курсовую или задание по спецкурсу и отправиться по своим делам. Когда я слышала их разговоры друг с другом или по телефону с приятелями, я ужасалась. У кого мама литератор? У кого мама русский язык преподавала? Забить вместо не обращать внимания. Не париться вместо не волноваться и так далее. Культурных людей воспитали. 3 часа ночи, 4. Мальчиков нет. Хватит вспоминать, надо действовать. Расталкиваю мужа. «Женя, Женя, очнись!» «Что?» — бормочет он спросонья. «Что случилось?» «Никиты и Мити нет». «В каком смысле?» «Дома нет». «Ну и что?» Пятый час ночи. Знаешь, я думаю, мы их неправильно воспитывали. Вспомни наше детство. Вольные птицы с утра до вечера на воле. А наши дети? Мы их посадили в клетку, мы их держали на коротком поводке, мы бесконечно твердили «надо, надо, надо». А теперь они отрываются. Ужас, я начинаю выражаться, как наши мальчики. Отрываются. Женя, ты меня слышишь? Ты не спишь? Хотелось бы. Завтра с утра на работу. Нормальными они выросли, самостоятельными и не дураками. Ты считаешь естественным, что каждое поколение уготавливает своим детям другое детство? В 5 утра я согласен на все. Пошли чаю попьем. Как не хочется Жене спать, он идет со мной на кухню, пьет чай, потому что добрый муж не дрыхнет, когда жена в тревоге. «Вспомни», — призываю я. «Мы держали детей в золотых клетках, а с 14 лет они сорвались с привязи. Вспомни эти сумасшедшие картинги, а потом прыжки с парашютом, дельтапланеризм. Я вопила. Митя, в тебе 1,5 центнера веса, на тебе никакой парашют не застегнется и никакой купол не выдержит. А он что?» «Что?» Митя сказал, стремена ему, конечно, сильно жмут, но инструктор разрешил прыгать зимой, когда сугробы. Мы тут с тобой чай распиваем, а ребенок приземляется с неба в сугробы. В 6 часу утра? Вряд ли. Мы заговариваем о том, что в нашем детстве не было игровых приставок, видеомагнитофонов, плееров, пейджеров, сотовых телефонов. Не просто не было. Возможность их существования не рассматривалась. На громадных ЭВМ работали с перфокартами женщины, ничем не отличавшиеся от закройщицы из ателье. Кстати, ателье индивидуального пошива было много. Одевались там, а не в магазинах с их сиротским ассортиментом. Обувь чинили у сапожников, никому бы в голову не пришло выкинуть ботинки, у которых стерлась подошва. Автомобили не имели подушек безопасности, подъезды домов — кодовых замков, улицы — камер наблюдения, магазины — вольницы самообслуживания. Никто не следил за погодой, метеозависимых людей не существовало, про зловредные нитраты и холестерин не ведали, про СПИД не догадался написать ни один фантаст. Медсестры 60-х-70-х никогда бы не поверили, что могут существовать одноразовые шприцы, что можно избавиться от изнурительной стерилизации инструментов. Тамара Ивановна, делая маме уколы от шприцов, привезенных из Мексики, собирала иголки. Неизвестно зачем, от восхищения. «Наташа!» — говорила она. «Ты посмотри, какие тонкие и острые! А сколько мы мучились с ржавыми!» «Женя, детей нет!» «Придут. Куда денутся? Интересно, ты про наше детство вспомнила? Действительно, другая страна, другие реальности. Пошел в магазин и купил хорошую клюшку». Женя начинает рассказывать, какие хоккейные обмундирования и снаряжения они мастерили сами, потому что купить и достать его было невозможно ни по какому блату. Даже Алиса Степановна не могла. Как точили коньки, как смертельно боялись сломать лыжи, вторых не купят. Мы вспоминаем, когда дрожи мечтали о джинсах и кроссовках. Еще раньше — о плаще Болонья. Этот плащ был меткой, символом, пропуском в сообщество избранных. Я умирала от горя, у меня нет плаща Болонья. На Толкаловке, громадном рынке, помеси барахолки, антикварного торжища и место сбыта спекулянтских, купленных в Москве у фарцовщиков товаров, мама за немыслимые деньги, за всю свою зарплату, наконец купила заветный плащ. 54-го размера, мужской. Мама его перешила, подогнала под мою фигуру. Ура! Теперь я среди избранных. «О чем мечтают наши дети?» — спросила я мужа. «Понятия не имею», — ответил он. «Но уж точно не об одежде». «Тебе не кажется, что их увлечение экстремальными видами спорта — следствие нашего парникового воспитания? Мы сами через край в детстве хлебнули опасностей, а детям поставили заслон. Теперь они, великовозрастные, прыгают с неба с парашютами. Зачем? Единственный ответ — чтобы испытать себя. Не удалось испытать в детстве, сейчас наверстывают. Наташа, ты всегда очень точно ставишь вопросы, но... Что «но»? Но тут же сама на них отвечаешь. Парить на парашюте, говорю тебе сознанием дела, большое удовольствие. Не надо искать в мальчиках ответы на вопросы, которые сама придумала. Хорошо. Я и так изо всех сил стараюсь не лезть в их жизнь. Но посмотри на часы. Женя протяжно зевает, трясет головой, как застоявшийся конь. Мы уже не в том возрасте, не в тех силах, чтобы сутками дискутировать, вливать в себя поочередно спиртное и чай-кофе, продолжать споры. Открывается входная дверь и захлопывается. Стараясь не шуметь, мальчики переобуваются, что-то падает, они гогочут. Мы с Женей выходим. Оба в халатах, мама со всклоченными волосами, папа с прищуром. Глаза закрываются, спать ему хочется отчаянно. Мне не терпится воскликнуть. «Где вы были?» Но Женя опережает. «Почему не звонили?» «Папа, мы с мамой договорились выходить на связь не каждый час, а через 3 часа». «Выходили?» «Нет», — вступает Митя. «Зачем вас будить поздней ночью?» «Затем», — глубокомысленно произносит Женя и уходит в спальню, где падает на кровать и мгновенно засыпает. Я знаю, что через несколько минут мои сыновья придут на кухню, сметут все съедобное из холодильника, хотя я оставила им еду в сковородах на плите. Поверните краник газовой плиты, подогрейте, бестолочи. На плиту не посмотрят, опустошат холодильник. Потом разбросают одежду, завалятся спать, не потрудившись постелить постель. Стою перед ними. Молча, не упрекаю, не ругаю. Этакая фигура материнской скорби в халате поверх ночной рубашки. В 6 утра. «Мама», — говорит Никита, — «хватит нас контролировать». «Хватит», — соглашаюсь я. «Мама», — вступает Митя, — «давай поставим вопрос четко. Когда ты перестанешь о нас беспокоиться? При каких обстоятельствах?» «Когда вы женитесь?» «Я завтра жениться не готов», — мотает головой Никита. «А я и послезавтра», — говорит Митя. «Тогда зачем я вас родила и растила?» Мальчики благоразумно молчат. «Ладно», — машу рукой. «Еда на плите, а не в холодильнике, понятно? Не шуметь, перед тем, как завалитесь спать, загляните к бабушке, может, ей в туалет надо». Ухожу в спальню, ложусь на постель, но минут через 40 встаю, проверяю обстановку. Мама спит, как птенчик, дыхание не слышно. Митя и Никита разбросали свои длиннющие конечности. Одеяло их не закрывают. Стандартные кровати моим сыновьям не подходят. Постельное белье и одеяло нестандартных размеров, говорят, шьет какая-то артель заключенных московской тюрьмы. Надо найти эту тюрьму, заказать. Возвращаюсь в свою кровать. Мне хорошо, тепло, спокойно, потому что все на месте. Засыпая, улыбаюсь. Неужели Никита и Митя поверили, что перестану о них беспокоиться, когда они женятся?